Глава вторая. Глау. Алиса была так близко к нему, и Никита не выдержал. Понимая, что может сделать какую-нибудь глупость, он ухватил девушку покрепче, на мгновение еще сильнее прижал ее к себе, чтобы захват точно не сорвался, а потом активировал шаг теней, резко бросил ее наверх. Вот и все. Минус 25 единиц энергии. Но зато Алиса уже наверху. Никита на мгновение задумался, как там девушка будет без одежды, но тут же успокоился. Такая, как Алиса, определенно справится с подобной мелочью. Никита спрыгнул с уступа и кинул последний взгляд наверх. Раньше он выбирался на поверхность немного в другом месте, но сейчас, решив, что не стоит закидывать Алису в свой новый дом, привлекая к нему еще большее внимание, парень выбрал место чуть в стороне. Так, чтобы точка выхода оказалась прямо на площади. По крайней мере, если он все правильно рассчитал. Никита постарался прогнать из головы дурные мысли. В спокойном состоянии энергия в его духовном ядре восстанавливается быстрее, а ему она понадобится, когда придется выкидывать на поверхность Серегу и Данилу. Кстати, если прикинуть, то дорога у них с Алисой заняла около 15 минут. Соответственно, пока он сходит за следующей своей жертвой и вернется обратно, пройдет около получаса. По идее, этого должно хватить, чтобы набрать минимальные 20 единиц энергии для активации шага теней и еще 5 на одну секунду использования. Но будет надежнее, если он еще немного задержится, буквально на пару минут. Например, заглянув в тоннель, прокопанный умертвием, и проверив, нет ли там чего-нибудь интересного. Во время драки с Айлой Никите было совсем не до этого, но сейчас он может исследовать проход, который его прислужник копал целых 2 дня. Не теряя времени, парень свернул туда и медленно двинулся вдоль стены, чтобы не пропустить деревянную балку, возле которой мертвый мастер Нил должен был сделать поворот, начиная второй тоннель. Руки парня шлепали по камню, а потом резко провалились в пустоту, обнаружив то, что он искал. Новый проход, начатый у заброшенной черной балки, был несколько ниже старого, и чтобы двигаться по нему, парню пришлось опуститься на четвереньки. 5 коротеньких шагов. Никита считал, насколько глубоко он забрался. Это 1 метр. 1 метр, 2 метра, 3, 4, 10. Счет дошел до 20. Похоже, уменьшив размер тоннеля, умертвие стало копать быстрее. Когда все закончилось, Никита просто наткнулся на очередную стену тупик. Парень разочарованно выдохнул. В глубине души он до последнего верил, что все эти раскопки не просто так, и в итоге откроют ему путь к какой-нибудь тайне. Но нет, мастера Нила он лишился, а ход его оказался самой обычной дырой в земле. Длинный, грязный и совершенно бесполезный. Нет, может быть, со светом он и сможет здесь что-то найти. Но точно не в этот раз. Надо будет завтра, если будет время, захватить с собой факел или фонарик, если что-нибудь подобное вообще есть в Никсе. Какой же я идиот! Неожиданно Никита выругался и стукнул себя ладонью по лбу. Парень слишком сосредоточился на необходимости именно факела или фонаря и даже не сразу сообразил, что он ведь может тут сейчас осмотреть все прямо с тем, что у него есть. Удар духов. Белое пламя, созданное, чтобы сражаться с призраками, окутало руки парня. И да, сейчас рядом не было никого, против кого оно могло бы помочь. Но зато создаваемого им светом более чем хватало, чтобы осмотреть окрестности. Никита поводил руками, осветив каждый уголок в конце тоннеля. Пусто. Потом он медленно двинулся назад. Какое-то время вокруг были только камни и утрамбованный песок. Затем Никите попалась верхушка очередной закопанной балки, а следом еще одной. И на этот раз перед ним была не просто деревяшка. Когда парень полз внутрь, он просто не заметил, как из стены торчит что-то стальное. Сейчас же в тусклом свете удара духов он прекрасно видел эту неизвестную железяку и принялся окапывать землю рядом с ней. Сначала почва поддавалась не очень охотно, но Никита справился. Прошло не больше пары минут, и кусок металла сдвинулся с места, вывалившись вместе с застрявшим в нем куском черепа. Никита поднес поближе руку со светом. Ага, судя по всему, эта голова тут была абсолютно одна, без тела, которое осталось в другом месте. Ну, или погребено под завалами где-то в отдалении, и до него сейчас просто не добраться. Железка же, которая изначально привлекла внимание парня, оказалась куском рассеченного надвое шлема. Второй половины не было. Это тоже выглядело не идеально, и вроде бы даже была немножко сплющена. Но Никита не удержался и, стянув ее с кости, отправил ее к себе в рюкзак. Пригодится. Парень уже хотел было отложить череп в сторону, как неожиданно внутри что-то блеснуло. Никита тут же сменил хват, чтобы через провалы глазниц направить внутрь побольше света, и смог разглядеть смятый золотой прямоугольник. Похоже, бывший обладатель этой головы перед смертью засунул себе в рот коллекционную карту с описанием монстров, и так вместе с ней и лишился жизни. Не сумев разжать мертвые челюсти, Никита в итоге просто разбил найденный череп об один из торчащих в стене камней и достал то самое сокровище, о котором недавно мечтал. Вообще парень думал о чем-то полезном, но и подобная карта, наверное, лучше, чем ничего. Клоурунг. Уровень силы 2-3. Монстр героев. При смерти врагов рядом с собой усиливается. Поэтому исторически сложилось, что против Глаурунга выходили биться именно герои-одиночки. Особенность. Может использовать особую форму. Никита пару раз перечитал доставшееся ему описание, задумавшись, насколько редкая вещь ему досталась. В коллекции того же Климба самым сильным был дварф-стражник, находящийся на этапе подмастерья среднего уровня. Глаурунг же был на одну степень сильнее. В среднем. А возможно, где-то тут бродили твари, выбивающиеся за границу средних цифр и уже достигшие высшего этапа развития. Никита прогнал эти мысли и собрался было спрятать находку к остальным своим вещам в рюкзак, когда заметил кое-что еще. В имении Климба все карты висели картинками вперед. Здесь же парень увидел обратную сторону, и на ней была нарисована руна. Неизвестная руна. Никита на мгновение подумал, что это могло бы быть истинное имя одного из глаурунгов, но потом решил, что это было бы очень странным решением. Логичнее, если бы существовало истинное имя всего вида. Или это руна с секретной способностью глаурунгов? Последнюю мысль, поразившись ее красоте, парень даже произнес вслух. И ведь это может быть правдой. Обычные люди, ну или дварфы, не видят уже нарисованные чужие руны. Значит, это могла быть чья-то тайна. И именно поэтому хозяин, найденный парнем головы, так хотел сохранить эту карту.